Глава 4. Кёнигсберг. 2618 год. Кёнигсберг, российская директория. Планета Земля, Солнечная система. Кёнигсберг испугал Таню своей величиной, удивил пронзительной голубизной небо, озадачил дороговизной и опечалил погодой. С последним бороться было невозможно. Оставалось лишь приобрести зонтик и претерпеться к необходимости помнить о плаще и свитере даже летом. С дороговизной Таня пыталась бороться посредством строжайшей экономии, в основном на питании. Небом она молча восхищалась, а величину мерила шагами, днем и ночью. Ей выделили холодную светлую комнату в общежитии. Комната находилась на последнем, 18-м этаже под самой крышей. «Если поступишь, дальше тоже будешь жить здесь», объяснила Тане комендант общежития Клавдия Гавриловна, нажимая на слово «если». В комнате имелись две кровати, визор, шкаф для одежды и обуви с незаменимой в хозяйстве встроенной чисткой-сушилкой, а также два ободранных письменных стола, на которых пылились древние планшеты. Возле планшетов ощетинились карандашами стойки для письменных принадлежностей, выполненные в виде ежиков. На выкрашенных в розовый цвет стенах чванились портреты знаменитых ученых. Над Таниной кроватью красовалась фотография похожего на седого пса Альберта Эйнштейна. Противоположную же стену украшала репродукция портрета Вималананды Смашантары, гениального создателя вакцины от СПИДа. Индус походил на молодого орангутанга, находящегося в глубокой медитации. В комнате было все, о чем может мечтать нормальный абитуриент. Поспал на кровати, сделал зарядку, подражая моложавой тренерше из визора, надел одежду, за ночь отменно высохшую в шкафу, и сел за стол готовиться к вступительным экзаменам. А если вдруг нападала неодолимая лень, тогда посмотрел в озорные глаза Эйнштейна, устыдился какой-то пока ничтожества и айда готовится с удвоенным рвением. Или так, глянул на портрет Смашантары и подумал, кто-то же должен спасти великорасу от вируса волчьего гриппа, точно так же, как в 21 веке мудрый индус спас человечество от СПИДа. А вдруг это как раз и буду я, выпускник Кёнигсбергского государственного университета. Но Тане не нравилось смотреть на портреты. И сидеть за письменным столом ей тоже не нравилось. Заниматься в пыльной узкой комнате ей было не вмоготу. Сказывалось привольное житье на Екатерине, где Таня успела накрепко привыкнуть к свежему воздуху. Таня складывала в свой видавший виды еще школьный рюкзачок, учебники, зонтик и пакет с бутербродами, запихивала во внутренний карман джинсового плаща мини-планшет и вкладывала в уши розовые горошины плеера, в котором крутилась обучающая программа по культурологии. Увесисто гремела обшарпанная дверь пожарной лестницы у нее за спиной, а она уже неслась по ступеням вниз, перескакивая через две, через три, даром что 18-й этаж, и можно подождать лифта. Главное — это никого и ничего не ждать. Главное — поступать так, как считаешь правильным, и не упускать ни одной минуты общения с чужим, но таким уже любимым городом, похожим на рыхлого морского зверя с умными глазами. Так думала Таня Ланина в день, когда ей исполнилось 17 лет. По гороскопу Таня Ланина была раком. Так и вышло, что к вступительным Таня готовилась по преимуществу в центральных скверах, сквериках и парках. В первые же недели таких занятий ею было выведено занятное правило. На острове Кнайпхоф возле кафедрального собора лучше всего идут религиоведение и философия. У памятника Пушкину – история России. Возле музея минералов, арка над входом в который выложена янтарями с 12 планет, сама собой учится история колонизации. А в «Семи гномах», недорогой, но уютной кондитерской на Литовском валу, ничего не учится, да ничего и не хочется учить. Там хочется пить чай с пирожными, читать стихи и мечтать, положив захватанный томик Кибирова на тесно обтянутые джинсами колени. Именно в этой кондитерской Таня и познакомилась с поэтом, носившим красивую фамилию Воздвиженский. По паспорту поэт звался Пеньковым, в Впрочем, этого Таня Ланина тогда не знала. У поэта была ухоженная шелковая борода, длинные темные волосы, довольно редкие и на висках уже посеребренные сединой. Он был невысок, полноват, носил длинный черный плащ и широкополую шляпу. На вид ему было лет 35. Талию на плаще Воздвиженского обозначивал широкий кожаный пояс с крупной анодированной пряжкой, а шляпу он весьма галантно приподнимал, завидев на другой стороне улицы знакомую или приятеля. С отрешенным выражением лица поэт подсел за Танин столик у окна и осведомился: «Читаете?» «Угу», — отвечала Таня, не отрываясь от книги. «А ведь Кибиров в сущности плохой поэт. Отвратительный даже», — уверенно заявил Воздвиженский, выпячивая мясистую красную нижнюю губу. Так он делал каждый раз, когда готовился сказать нечто, как он выражался, эпохальное. «Угу», — бездумно отвечала Таня. «Он повел русскую литературу в ложном направлении», — закуривая сигарету, азартно продолжал Воздвиженский. «Подобно своему старшему современнику Бродскому, он призывал читателей к тому, чтобы анализировать свои чувства, расчленять их, словно под микроскопом, вместо того, чтобы упиваться ими, петь им хвалу». Воздвиженский сделал патетический жест. Только тут до зачитавшейся Тани наконец дошло. Перед ней уже 3 минуты сидит бородатый незнакомец. Этот незнакомец говорит о Кибирове и притом говорит нечто неглупое. Таня отложила книгу и внимательно воззрилась на гостя. За 2 недели чаевничания в «Семи гномах» Таня успела привыкнуть к тому, что если за ее крохотный столик и подсаживается представитель противоположного пола, то вариантов развития событий ровно 2. Либо представитель желает познакомиться, либо произошла ошибка, и он всего лишь принял Таню за другую. «Вы, случайно, не Леся Кукуева, с которой я переписываюсь?» «Нет, я не Леся Кукуева. А жаль, вы такая симпатичная». «А тут Кибиров, русская литература. Неужели это еще кому-то, кроме нее, интересно?» «Не знаю, как насчет чувств», — Таня робко прочистила горло, «но мне Кибиров очень нравится. Это мой любимый поэт не только 21 века, но и вообще», — с нажимом на «вообще» отвечала Таня. «Я так и понял», — важно кивнул Воздвиженский, выпуская в лицо собеседницы облако сигаретного дыма. «По вашему выражению лица. Хотя я предпочитаю не употреблять слово «нравится», когда речь идет о поэтических материях. А какое слово вы употребляете? Актуальность. Поэт не должен нравиться, он должен быть актуальным. В таком случае самое лучшее стихотворение — это передавиться в газете про то, что великая раса должна сплотить ряды и крепить оборону. А еще лучше про очередное снижение цен на деликатесные морепродукты и домашние криосауны. Фи, какая вы грубая. Я ведь говорил об актуальности для души, а вы о морепродуктах толкуете, — нахмурил свои кустистые брови Воздвиженский. С этими словами поэт встал с вертящегося стула, смерил Таню нездешним взглядом и уже на ходу, бросив «оревуар», удалился в направлении бара. Его появление шумно приветствовало сгрудившаяся вокруг 2-литровой бутыли французского коньяка компания. На треть компания состояла из увядших востроносых дамочек, а на оставшиеся 2/3 — из лысеющих желтозубых господ в замшевых куртках с потрепанными кожаными портфелями, юношей с нечистой кожей и горящими взорами и старательно молодящихся господ в пиджаках со стильными кожаными заплатами на локтях. В общем, из публики, каковой полны все кёнигсбергские редакции, от академических до народно-хозяйственных, вроде «Колонизатор-хлебопашец». Таня проводила поэта недоумевающим взглядом. Разговор, по ее мнению, только начался, он взял да и оборвал его на полуслове и снова вернулась к Кибирову. «На морозном стекле я твой вензель чертить не рискую, пассажиры меня не поймут, дорогая ЕБ». Дочитав романсы Черемушкинского района, Таня ласково закрыла книгу и принялась собираться. Во-первых, было уже поздно, 10 часов. А послезавтра, между прочим, первый и самый коварный вступительный диктант по-русскому. А во-вторых, что-то важное. Этот странный бородатый человек в ее славном вечере в кондитерской сломал. Не читалось ей больше. Таня оставила официантке на чай, сложила в рюкзачок ручку и блокнот, служивший по совместительству и телефонной книжкой, и дневником, к как вдруг под стаканом из-под чая обнаружила визитку: «Воздвиженский Мирослав, поэт и просто хороший человек». На оборотной стороне имелся телефон и зачем-то изображение ангела с трубой, а также приписка ажурным курсивом: «Звоните, если станет грустно». Таня не сразу сообразила, что это мужчина в шляпе оставил ей визитку перед тем, как уйти, но с какой целью? Ну и тип. Оборвал разговор, ушел, а визитку оставил. Может, просто забыл ее случайно?